От невозможности сидеть на месте вскочил. Быстро прошел по кабинету, остановился перед Тюриным, набычив лысоватую голову и сунув руки в карманы пиджака, как бы силой удерживая их там. «Понять я хочу, Тюрин, понять я тебя хочу! Я же тебя из говна вытащил, я дал тебе все. Ты был мне почти другом. За что же ты со мной так поступил? За что же ты меня продал?» И тут же, не давая времени для ответа, крикнул с прорвавшейся злобой: «Молчи! Молчи, сука, молчи!» Затем шагнул к комнате отдыха и распахнул дверь. «Заходите!» В кабинет вошли Николай и охранник из службы безопасности, подталкивая впереди себя мужичонку с опухшим от пьянки лицом. Это был Васька, сантехник из дома на Малых Каменщиках. «Смотри, кореш!» — предложил ему Николай. — Разуй глаза и смотри, нет ли среди присутствующих известного тебе гражданина. Васька-сантехник испуганно огляделся, увидел Тюрина и обрадовался ему, как родному. — Земляк, ты! А я тебя ждал, ждал! — Он? — спросил Николай. — Он! Он! — радостно закивал сантехник. — Здорово, земеля! Куда ты пропал? «Что же ты не поздоровкаешься с земляком?» — поинтересовался Мамаев. «Хватит ломать комедию», — брезгливо бросил Тюрин. «Не рад тебе, землячок», — сочувственно проговорил Мамаев. «Ну, иди, отдыхай». Он вытащил из кармана 10-долларовую купюру и сунул сантехнику. «Выпей за здоровье землячка». «Это можно. Это мы завсегда. Если у тебя, хозяин, будут проблемы насчет фановой трубы или, к примеру, сказать, засорить...» «Иди, иди», — подтолкнул его к выходу Николай. «Закончено опознание». «Что скажешь, Тюрин?» — спросил Мамаев. «Что скажешь? Гниль ты ментовская». «Не вовремя ты затеял эту бодягу, вот что скажу». С неожиданной для Мамаева резкостью ответил Тюрин. «Не вовремя!» «А ты куда-то спешишь?» «Я? Никуда не спешу. А вот твой счет пошел уже на часы». Даже тени смущения не было на его высокомерном сонном лице. Усталость была, раздражение было, злость была. А смущения не было. «Не было!» «Правильно народ говорит. Когда человек приходит в торговлю, он теряет стыд. А когда приходит в милицию, теряет совесть», — констатировал Мамаев. «Я все думал, как мне с тобой поступить. Выгнать — это само собой. А потом? Перекрыть кислород, чтобы тебя даже рядовым охранником никуда не взяли? Можно, конечно. Но потом подумал, нет, не буду я этого делать». Просто задам тебе один вопрос, и если честно ответишь, отпущу с миром. Вот этот вопрос. За сколько ты меня продал? Сколько сребреников Буров тебе заплатил? Знаешь, в чем твоя проблема, Петрович? Ты считаешь, что всех можно купить? Да, ошибся. — сокрушенно признал Мамаев. — Виноват, ошибся. Забыл, что всех можно перекупить. — За сколько же тебя перекупили, мразь? Тюрин повертел стакан с виски в руках, поставил его на стол и встал. — Хватит с меня. — Прощай, Петрович. На твои похороны я принесу венок. Сказать, что будет написано на ленте? — Мудаку! Вот это и будет написано. Мудаку. Вот такими буквами. Мудаку. И он показал, какими буквами. «Уйдешь, когда разрешу!» — рявкнул Мамаев. «Уйду, когда захочу. Ты не в том положении, чтобы так разговаривать со мной. Ты сейчас ни с кем не можешь так разговаривать, потому что ты труп. Понял? Труп. И только один человек может тебе помочь. Ты? Ты. Что ты хочешь этим сказать? Не понимаю, почему я вообще с тобой разговариваю, — заметил Тюрин. Я, мент, разговариваю с убийцей. Заткнись. Откроешь рот, когда тебя спросят.